часто-часто в жизни так у нас бывает. Любовь свою привычкой люди обрекают, и мы в два счета виним кого-то. А виноваты лишь вдвоем, когда любовь у нас становится привычкой, так к расписанию привыкает электричка, и мы с тобою ночи зимою весенних дней уже не ждем. Прости вместо прощай, я скажу в этот раз, я скажу в этот раз. Прости вместо прощай, чтоб рассвет не погас, чтоб рассвет не погас, я скажу в этот раз. Как часто-часто в жизни так у нас бывает, что раньше срока наша вещь не отсекает. Мы не вздыхаем, мы лишь считаем, что это так должно и быть. И все красивое в привычке сразу вянет, и радость первого свидания не манит. Когда одни мы смотрим мимо, а нам бы каждый взгляд ловить. Прости вместо прощай, я скажу в этот раз, я скажу в этот раз. Прости вместо прощай, чтоб рассвет не погас, чтоб рассвет не погас, я скажу в этот раз. Я скажу в этот раз, прости вместо прощай, чтоб рассвет не погас, чтоб рассвет не погас, я скажу в этот раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.